о том враче, который спас мне жизнь, глупенькая. Сам ты глупенький, — отрезала Меган. Если бы ты не прыгнул вниз головой в этот бассейн, ничего бы вообще не случилось. Кстати, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что ему нравится мама? Может быть, ты еще не выздоровел или снова заболел? Это значит, что он только что ей звонил. Зачем? Он что, пригласил тебя на свидание? Меган повернулась к матери, ее глаза расширились от ужаса и негодования. «Я не знаю», — сказал Питер, хотя вопрос был адресован не ему. «Вот сейчас мы и спросим. Мег правильно говорит, мама. Дик пригласил тебя в кино? Или, может быть, в ресторан?» Он был просто в восторге, чего нельзя было сказать о Мег. Ее зеленые глаза засверкали, как у разозленной дикой кошки. «Что-то вроде этого. Дик действительно пригласил меня завтра в кино. Но это совсем не то, что ты думаешь», — растерянно ответила Лиз. И Меган даже подскочила от возмущения. «Ты в своем уме, мама?» Прошипела она, но Лиз только пожала плечами. Она не понимала, что тут такого, и не считала необходимым что-либо скрывать. В конце концов, дети все равно все узнают, ведь завтра всем Дик заедет за ней. К тому же Дик был не просто приятным человеком и врачом ее сына. Лиз считала его своим другом и не сомневалась, что у него на уме не было ничего недостойного. Тем не менее, голос ее прозвучал так, словно она оправдывалась. «А в чем дело?» — спросила она. «Я подумала, что мне неплохо было бы отдохнуть». «Это отвратительно!» — выкрикнула Меган. «А о папе ты подумала? При чем тут папа?» — вмешался Питер. «Его нет. Понимаешь, папа умер, но мама-то жива. Она вовсе не обязана постоянно торчать дома и заботиться о нас до скончания века. Почему бы нет?» — запальчиво возразила Меган. «То, что сказал Питер, ей очень не понравилось. Нет, она, безусловно, не думала, что мать должна заботиться о них, словно о малых детях, пока они не состарятся. Напротив, она считала себя уже достаточно взрослой и была не прочь освободиться от любой опеки, но ее матери вовсе незачем встречаться с мужчинами. Это обсуждению не подлежит. Незачем. И все. Маме не нужно куда-то ходить и с кем-то встречаться. Ей хорошо и дома, — заявила она. В конце концов, у нее есть мы. Зачем ей кто-то еще? В том-то и дело, что у мамы есть только мы, — твердо сказал Питер. А я считаю, что мама имеет право на большее. Раньше у нее был папа. А теперь это совсем другое, — упрямо перебила Меган. «Нет, не другое, — с горячностью возразил Питер. Ты просто не понимаешь, или ты и вправду считаешь, что мы такое уж замечательное сокровище, что мама должна всю жизнь посвятить нам. Лиз не вмешивалась в их спор, однако это столкновение мнений весьма ее заинтересовало. Меган продолжала считать, что мать никогда больше не должна ходить на свидания. Питер же держался мнения, что в жизни Лиз должно быть что-то еще, кроме работы и домашних забот. Он почти слово в слово повторял то, что говорил ей Дик. Лиз мимолетно задумалась, когда же этот доктор Вебстер успел обратить ее мальчика в свою веру. Но Меган, сама мысль о том, что в жизни матери может появиться мужчина, который не является отцом ее детей, казалась отвратительной и пугающей. «Хотела бы я знать, что сказал бы папа, если бы узнал обо всем этом», — бросила на чашу весов свой самый главный аргумент Меган. «Каково бы ему было узнать, что ты встречаешься с другим мужчиной?»